С сожалением поставил кружку на матрас. А пиво-то крепкое. Голова потяжелела. На пустой желудок почти сразу захмелел. Тоска стала еще горше. В душе снова пустота. «Кто вы?» Гном хмыкнул и, переглянувшись с эльфом, вскинул бровь. «Не узнаешь? Вроде же не сильно стукнулся». Бородач провел ладонью по бороде и вновь покосился на эльфа. «Это же мы! Баромут и Крик!» «Кровь и песок!» Я швырнул кружку прямо в стену над головой перворожденного. Сдали нервы. Глиняные осколки разлетелись по всей комнате. Часть упала на эльфа, что означало явное оскорбление. Только меня нисколько не заботила честь Крика. «Кто вы?» Оскалившись в злобной гримасе, я из-под лобья уставился на гнома и эльфа. «Ну же, ушастый, прояви амбицию!» Только эльф не шелохнулся, словно и не пролетала над ним пивная кружка. Когда бы я держал себя в руках, спокойствие перворожденного могло изрядно озадачить. Однако сейчас только разъярило еще больше. «Баромут и Крик? Гном и эльф? Следопыты?» Вдруг появились посреди схватки с магами-тварями, низверженного на вершине чертовой башни. «Как вы меня оттуда вытащили, а? Вспомнил? Прыгнул? Просто прыгнул с высоты, на какой птицы летают. Так просто. Всего лишь прыгнуть. И больше ничего не помню». Я вскочил на ноги. «Где мое оружие? Слышишь, ты, эльф? Где мой меч? Я возвращаюсь на башню. Не все там закончил». «Не кипятись». Гном тоже поднялся. Баромут взял руками за пояс, спрятав оба больших пальца под широкую бронзовую бляху. Эльф замер за его спиной, глядит, как змея. «Сядь», — сказал гном, — «все расскажу». Я недоверчиво фыркнул. «Сядь», — рявкнул Баромут. В глазах гнома разгорался нешуточный гнев. «Чтоб тебя! Я тоже зол! И уж гнома и немого эльфа точно не боюсь!» «Где мой меч?» — процедил я. Гном покраснел, однако смог сдержать себя. «Скоро получишь», — молвил он. «Только выслушай сначала». Баромут непроизвольно дернул за собственную бороду. Потому как добавил, с трудом выдавив из себя. «Прошу тебя». Просьба странным образом подействовала. Я вернулся на кушетку, чувствуя, как остывает злоба. Гном и эльф тоже уселись на прежние места. И они вдруг также успокоились. «Кто вы?» В очередной раз спросил я, но уже без нажима. «Боги!» — как-то обыденно ответил гном. «Немой — бог эльфов, и я, Улей — путешественник». «А-а-а! Боги!» — откинув назад голову, я громко рассмеялся. «Ну, конечно же, боги! Вашего брата нынче много развелось!» «Не просто принять, что сидящие предо мной есть боги. Почему я должен верить гному? И если продолжать грубить? Не разозлю ли я его? Но его надо обозлить. Надо. Чтоб брякнул что-нибудь, что мне знать не полагается. Тогда станет понятно, врет Баромут или нет. Ведь после запустения Черного замка правдой могло стать любое, на первый взгляд, невозможное безумство. Даже то, что Крик и Баромут — настоящие боги. Только черт с ними. Что это за боги? Как вас там? Немой? Бог эльфов. И Улей-путешественник. Спокойно повторил в ответ Баромут. «Слыхал про таких?» «Что-то не припомню». Перворожденный криво и наигранно усмехнулся. «Кровь и песок». «Нет, не похож он на бога». «А что гном?» Баромут скрестил руки на могучей груди. Насупился и выжидающе смотрит на меня. Поверил ли я в сказанное? Сперва помыслилось, что он несет чушь. Только ведь я и в самом деле повидал за последние дни всякое. А вдруг гном не врет? Низверженный? Сущность, что завладела Нурагом, люди, которые оказались ящерами. Проклятие! Много что еще было. Но я спокоен. Спокоен. Чувства пришли в полный порядок. И, пожалуй, настал мой черед на провокацию. Все-таки нужно вывести гнома и эльфа на чистую воду. Кто они в действительности? «Какие еще боги?» — вновь нарочито грубо спросил я. «Нынче нас называют древними богами», — продолжил Баромут. И бровью не повел, куда только делась гномья вспыльчивость. Но когда мы пробудились в Арноре, мир узнал в нас новых богов. То была эпоха Низверженного. Да, это он сотворил этот мир. Но его время истекло. Я слушал со все более возрастающим недоверием. «Попался ты, Баромут, проговорился. Мы, новые боги, сражались с ним, одолели и изгнали его. Мир стал нашим и... — Погоди, погоди, — перебил я. — Ты назвал его низверженным? — Так. Нахмурившись, гном глянул на перворожденного. Не понимает, к чему я клоню, зато Крик, кажется, уже уяснил. Низверженным орекут его нынешние приспешники, потому как не ведают его истинного имени. Но не ты. Древний-то бог должен знать его имя. Вы сражались с ним, — сказал я, добавив, — если верить сказанному. Усомнившись в словах гнома, я чуть ли не открыто обвинил того во лжи. Баромут побагровел, засопел и сделал три глубоких вдоха и выдоха, после чего медленно заговорил. «Человече, ты...» — гном замолк. Схватился за бороду и, сцепив зубы, все-таки сдержал в себе рвущееся наружу крепкое словечко. «Не будь глупцом!» Большие ноздри Баромуда раздувались от гнева. «Назови я истинное имя низверженного, и его пресные появятся здесь очень скоро. Наша защита сломается, если низверженный услышит хоть одно из своих имен, тем паче от меня. Не буди лихо, Николас. Мы и так вытащили тебя с превеликим трудом». Эльф ковырял кончиком кинжала оперение очередной стрелы и всем своим видом показывал, что разговор его никак не волнует. Зато хмурившийся гном явно чего-то ждал от меня, и гнев понемногу оставлял его. Поверю ли Баромуду? Снова спрашиваю себя об одном и том же. Боги? А хоть бы и так. Мое спасение, не настоящее ли это чудо? Гном и перворожденный отразили натиск тварей низверженного, а потом я прыгнул вниз. Меня передернуло при воспоминании о приближающейся мостовой. «О прыжке подумалось?» — вдруг спросил Баромут и с самодовольным видом вновь сложил руки на груди. Гнев его истаял без следа. Гном даже благодушно улыбнулся. «Мысли мои читаешь?» «А то!» — хохотнул гном. «Проклятый пепел!» Я вскочил с кушетки, намереваясь вцепиться гнома в горло. И в то же мгновение эльф тоже оказался на ногах. Кинжал, которым Крик чинил стрелы, исполнял в руке эльфа опасный танец. При иных обстоятельствах я бы завороженно уставился на ожившую сталь, а сейчас повернулся к перворожденному боком, приняв защитную стойку. «Тише!» Меж мной и эльфом появился гном. Баромут широко расставил могучие лапищи и с неприкрытой яростью выплевывал слова. «Уймитесь! Ты чего, человече, шуток не понимаешь? Не могу я твои мысли подслушать! Горой клянусь, и ты, Крик, сядь!» Обменявшись недобрыми взглядами, перворожденный и я вернулись на свои места. «То-то же!» Кивнув, гном прошелся ладонью по бороде и тоже сел на стул. А я трижды повторил в уме невероятно паскудные предположения о том, чем занимаются ближайшие родичи гнома. Однако у того ни один мускул не дрогнул на лице. Что ж, насчет мыслей, быть может, он не врет. Но разве Баромут и Крик — боги? Совсем не похожи они на могущественные силы. Этот разговор что-то и дело норовил перерасти в потасовку. Больше походил на сходку мелких головорезов, о чем я прямо и заявил. Гном помрачнел и наполовину осушил свою кружку с пивом. «Давно это было», — заговорил он, обтерев ладони усы. «В Арнор явился он». «Кто?» «Тот, кого вы называете богом-отцом», — рыкнул гном. Он на миг вышел из себя, но, успокоившись, продолжил. «Мы хотели дать бой и ему. Все высшие силы нашего мира — боги гномов, людей, эльфов и орков. Новые боги объединились, как когда-то давно против низверженного. Но мы лишились почти всего без какой-либо битвы». Я покосился на эльфа. Лик перворожденного посерел. Крик глядел куда-то мимо меня, тоже погрузившись в далекое прошлое. Лишь один его приход отобрал все могущество новых богов. Мы разом потеряли почти все свои силы. Гном горестно вздохнул и вновь приложился к пиву. «Большая часть новых богов покинула Арнор». «Ушли? Куда?» — спросил я. «Хотел бы и я знать», — ответил Баромут. «Но сей путь лишь в один конец. Некоторые, меньшая часть из нас, предпочли остаться в Арноре. Сохранив свою божественность, только это означало почти полное развоплощение. Они слились с нашим миром. И не ведаю, сохранили ли разум. Лишь чувствую иногда, что они здесь». «Ну а вы?» Я догадался, что Барамут сейчас расскажет о себе и крике. Мы выбрали последнее, что он уготовил. Мы остались сами собой и не покинули Арнор. Но мы... Гном натянуто усмехнулся. Мы очеловечились. Мне и Крику нужны еда, кров и сон. Мы можем жить вечно, но нас можно ранить или убить. Мы стали, как ты, смертный. И очень долго думали, что лишились всего, что когда-то делало нас богами. Настоящими, а не теми, кто называется так по старой памяти. Барамут и эльф переглянулись. Гном покачал головой. Крик поджал губы. Гном словно бы упрекнул и себя, и перворожденного в том, что по-прежнему именуют себя богами. «Однако ж, кровь горы! Кое-что крепко прикипело к нам. Поняли мы это не сразу. Ох, как не сразу! Нынче мне до крику доступны лишь крохи прежнего могущества. Но Ули и немой бог смогут удивить даже его. А Харус, — вдруг подумалось мне, — помоги нам, и я приведу тебя к нему, коль тебе это нужно. Он так же, как вы, бродит по Арнору или развоплотился? — Баш на баш, человече, — сощурился гном. — Сперва дело. В этот миг Барамут как никогда походил на траватого представителя своего племени, каким обычно славут купцы из гномих гор. — Что вам нужно? — Перстень бога сына, — Барамут пристально посмотрел мне в глаза. «Ты ведь за ним отправился в запустение?» Я принялся изучать ногти на правой руке, чтобы скрыть от чересчур всеведущего бардача мелькавшее внутри торжество. Да, он знает, зачем я первоначально отправлялся в проклятые леса. Вероятно, и про Антуана гному известно. Если не все, то очень многое. Однако Николас Гард свободен от присяги на клятвенном кресте, данной покойному арнийскому первосвященнику, и вступил в запустение вовсе не за древним артефактом, но ради мести и для спасения Алисы. Проклятие! Нынче я думал только об Алисе. Прежние помыслы о возмездии мнились теперь мелкими и ничтожными. Хочешь, чтобы я выкрал его для вас? Неожиданно для меня эльф беззвучно рассмеялся. Нет. В очах гнома мелькнул кровожадный огонек. Барамут уставился на свой пудовый кулак и медленно поднес его к губам. Наклонишься к нему вот так и произнесешь проклятие. Я научу, что сказать. Последние слова были сказаны тихо, шепотом. Гном замолк, не сводя взора с воображаемого перстня, а эльф с какой-то безумной улыбкой на лице прислонился к стене и закрыл глаза. А потом я вдруг ощутил, что в горле пересохло. «Потом?» — негромко переспросил Барамут. «Потом у тебя будет ровно один день, чтобы убраться из Сарн-Адаба. Потому как через один день на месте черного замка расцветет огненный цветок». Я выругался. Истину говорят, что гном не может без выпивки и взрывов. Барамут разразился хохотом. Смеялся он искренне, от души, бородатая шутка пришлась ему по вкусу. Пелена кровожадной мечтательности спала с его глаз. Эльф тоже стал похож на себя прежнего, равнодушного ко всему циничного ублюдка. Перворожденный вернулся к починке оперения. Мир за пределами сего занятия снова перестал его заботить. «Да», — крякнул гном, отсмеявшись, — «то будет знатный бум!» Я смотрел на Барамуда, и мне казалось, что он чего-то недоговаривает. «Ваша война с низверженным продолжается, но почему бы не объединиться с ним для войны с двуединым богом? Бог-отец и бог-сын — враги и вам, и низверженному. Или я ошибаюсь?» «Что ответит гном?» Неужели нет желания дать бой, которого он был лишен много лет назад? «Ошибаешься», — Барамут стал серьезным. «Тот, кто сотворил Арнор, ныне питает свою мощь в иных измерениях, а не от сил Арнора. Он завладел другим миром. Миром, который умирает, и его обитатели рвутся сюда вместе с низверженным. Мы зовем их иными. Это теперь их бог. Если они победят... Весь прежний Арнор умрет. Он превратится в одно большое запустение. Мир, где восторжествует нежить и нечисть». Гном вдруг зарычал. «Я готов стать цепным псом бога отца, но остановить низверженного». «Мне в Черном замке сказали иное», — осторожно возразил я. «Дескать, запустение появилось, когда на наш мир легла тень дьявола, и именно рыцари Грааля смогли не допустить его пришествия в Арнор. Это ложь? Нет, гном вцепился в опустевшую кружку. Это истинная правда. Только мир, где правит низверженный, сродни аду. Именно так его можно представить, и вся эта нечисть, которой заправляют монахи Черного замка, избранные высшие, Барамут крепко выругался, они самые. Нечисть, которую не знали до запустения, и черная магия приспешников низверженного, именно оттуда. Как зовется этот мир? Дад. Низверженный не сатана из вашего священного писания. Он не дьявол, который увещевал Бога Сына. Но он превратился в другого дьявола ради мести и своего возвращения. Он еще один дьявол из иного измерения. И знаешь, человече, что самое страшное? Сатана нашего мира тоже рвется в Арнор. Нурок, догадался я. Но он самый. Вековечное зло, тьма Арнора, то, что не есть жизнь, а сама смерть, нашло свое воплощение в орке. Возвращение низвершенного в наш мир пробило брешь в скрепах, что ограждали Арнора от сатаны. Я покачал головой. Погоди, Барамут, что-то ты заговорил как церковник. Писание даже цитируешь. Чтоб тебе, человече, понятней было, — огрызнулся гном. Но я помню вопль низверженного, когда он узрел силу, воплотившуюся в Нурраге. Он узнал ее. А ты говоришь о сатане, который пытался искусить Бога Сына освобождением из эльфийских цепей. Всего-то 1500 лет прошло. Однако между этими 15 веками и низверженным целая эпоха. Время древних богов. Ваше время. Наше падение случилось не 1500 лет назад, сумрачно ответствовал гном, а много раньше. Вы, смертные, молились пустым и бессильным идолам, не ведая, что в мир уже 1000 лет назад явился он. Гном вздохнул. «Токма время истинной веры, как нынче твердят в Арноре, тогда еще не пришло», — добавил Барамут. «Все равно, пусть двуединый бог явил себя очень давно, однако же он появился не во времена низверженного. Но возвратившийся бог узнал падшего ангела, сатану, который, как я понимаю, появился вместе с богом отцом». «Ты невнимательно слушал меня», — с упреком в голосе ответил Барамут. «Твоим орком завладела извечная тьма, которая противостоит свету. Она была всегда. Она была злом и смертью и во времена низверженного. В эту эпоху, когда он воплощал в себе жизнь и свет. Но он ушел, и старая тьма стала нашей тьмой, которая тогда противостояла новым богам. А после нас она обратилась тьмой и злом для него». Гном замолк, чтобы перевести дыхание, и продолжил. «Нынче она воплощена в сатане. Это сила смерти, это некромантия. Низверженные и его присные не могут повелевать мертвыми душами смертных. Удел избранных — это нечисть и черная магия из Даада. А смерти и некромантии противостоят всем и даже низверженному. Его сила может завладеть мертвыми лишь на короткое время, дать им приказ, но не повелевать вечно. Да и то дается такая магия приспешникам низверженного очень непросто». Гном вновь посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Теперь ты понимаешь, почему мы вновь ведем войну с низверженным? Чтоб было понятней, это тоже дьявол. Пусть он по-прежнему величает себя жизнью, но эта жизнь во тьме. А его возвращение открыло дорогу в Арнор и дьяволу нашего мира. Сатана рвется туда из незримых слоев мироздания. А рыцары Грааля не смогли захлопнуть дверь в преисподнюю полностью. Хотя почти преуспели в этом. Но все одно, створки в ад удерживаются почти закрытыми, и держит их он, его святая сила, свет, который он воплощает. Если низверженный победит...» Гном замолк, вздохнул, посмотрел на эльфа, что теперь не сводил взора с меня, и продолжил. «Так вот, если низверженный восторжествует и вышвырнет его из Арнора, то сюда, вслед за ратями низверженного, явится во всей своей мощи и первозданная тьма. Наш мир превратится в воистину проклятый мир с войной двух дьяволов. Мир, который состоит из двух половинок, но не из света и тьмы, а большого зла и очень большого зла». Барамут шумно выдохнул. «Я закончил, человече. Тяжко мне нынче такие речи даются. Ты с нами или против нас?»